1923 год. Остановись на минуту. Присядь записать свои мысли, свои чувства. И этот стул или пень, куда ты присел, уже есть твой дом. Ты сидишь, ты оседлый, а та мысль, те чувства, которые ты записал, уже покоится на основании том самом, где ты присел, будь это стул или пень. И вот почему источником искусства бывает прошлое. Ведь каждого из нас судьба ведет, в конце концов, в свой дом. Вот когда бегущий остановился, оглянулся, в этот момент он стал поэтом, и судьба повела его в свой дом. И пусть он будет славить революцию, движение, все это ему уже прошлое, сам он сидит на табуретке или на пне и сочиняет стихи. Кончается Вторая Отечественная война. Так понимаю себя, что кончается время жизни моей, когда я питался верой в природу. Все во мне, и я во всем. Этим ключом я открывал соответствие того, что во мне, с тем, что во всем. Этим открытием я потом и жил. Теперь же я знаю все во мне, но я знаю также, что там во всем чего-то и нет моего, и на это небывалое во всем мире устремлен мой интерес. 1945 год. Откуда они ума набрались? Это дорога моя, не ум, а история. Между нами есть умные дураки, и так, что один чуть-чуть поумней, другой чуть-чуть поглупей, а в истории ум один, и его люди получают не от природы, а входят в него. Вот мы с тобой сейчас ничего не знаем в политике, живем глупенькие, а войдем в тот ум, и какие еще будем умные, разумные. Задача моя в романе. Роман «Осударева дорога». Найти оправдание современности в необходимости человека взять на себя грех и вину обобщения, чтобы взять власть над природой, и эту власть сделать добром и воспользоваться им как удобрением почвы для выращивания из человечины личности. Не в поэзии, не в искусстве дело, даже не в личности, а все в народе, в нации, в социализме, в новой грядущей жизни всего человека. Вот тропинка возле большой дороги. Валом валит по большаку народ, лошади, машины. А ты по тропинке спокойно иди себе, не торопясь. Пусть обгоняют. Не ускоряй шага, не суйся туда на большак и не тужи, если все пройдут, а ты останешься медленный на своей тропе. Возможно, к тебе кто-нибудь подойдет, еще отставший, спросит тебя, и ты укажешь путь, куда все прошли. Учись же теперь держаться своего пути. Шел по берегу реки до Крымского моста, и редко плывущие льдины, как все равно вчера зяблики в лесу, поднимали во мне знакомое остро-радостное чувство природы, в котором душа освобождается от боли и становится большой, как мир, великой душой. В темноте мне светила благовещенская зорька и громадные дома с огоньками по окнам. В таком состоянии великодушия я ставил мысленно на место этих домов прежние береговые березки и елки. Их нет, но я-то их помню, и дивился трудной судьбе этих великанов домов. Так шел я по набережной, понимая и принимая к сердцу весь труд управления водой. Я сравнивал эту быстро бегущую воду весны с потоками нашего сознания, и берега реки сравнивал с делом тех, кто управляет потоками и строит берега, чтобы сделать полезным движение потока. «Какие великие дела берут на себя эти люди!» — думал я, и в великой глубине своей предстала мне детская сказка о золотой рыбке. «Так растите же», — говорил я береговым домам, — «выше и выше. Золотая рыбка вам положила их вознести хоть до небес. Но только будьте мудры и скромны, не посягайте на свободу самой золотой рыбки». Неизменного идеала, как и неизменного плана, быть не может. Но чтобы следить за его изменениями, Надо не изменять ему, а самому изменяться. Двигаться вперед можно, только изменяясь вместе со своими идеалами. Есть, однако, кто падает в прах, изменяя своему идеалу, и есть кто мумифицируется в верности ему. Идеал живет, изменяясь, и я в нем живу, и нет неподвижной идеи. Величайший долг человека — это изменяться, как идеал, так и я. Изменяя же, не соблазняться временем, не за временем идти, а за истиной, идущей во времени. Истина — правда. Когда человек берется за дело, то он непременно прячет свою мысль от другого, и так он охраняет свое первенство, как необходимое условие своего творчества. Вероятнее всего, это живое первенство при падении человека каменеет и превращается в собственность. Преступная собственность образуется в краже человеком у Бога времени по формуле «время есть деньги». Тут начало греха, имеющего последствием войны. А вот и такое еще может быть понимание нынешнего могущества России. Весь мир увидал по двум мировым войнам, на каком пустом месте частная собственность воздвигнут карточный дворец современной общественной нравственности. Большевики успевали и успевают потому, что некому и нечем им возразить, и никто не может указать на святость ее основ. Завет, преподанный Марксом, состоял в философии действия, изменения среды. Это самое главное. Требуется от человека усвоение лучшего в прошлом с целью посева его в будущее. Роль человека – очистка семян истории. Решение Ленина взять власть, то есть то, что всякому интеллигенту было ненавистно, есть решение гения. Он шел против всех, и в этом был прост, как ребенок. Все время теперь думаю о простоте Ленина, о полном разрушении всякой позы и иллюзии. Кстати, иллюзия и поза — не русские слова, а хорошо. Слова Белинского, что Россия скажет миру новое слово, — это тема моей повести. Последняя повесть Пришвина — «Корабельная чаща». Моя родная страна скажет новое слово, и им укажет путь всему миру. А разве немец не так же думал, англичанин, француз? Путь веры в миссию своей страны кончается непременно войной. Значит, слова Белинского сами по себе еще ничего не значат, и нужен к этому плюс — коммунизм. Значит, Белинский предчувствовал слово, но не знал его. А Ленин это слово сказал для всего мира, это слово коммуна. Русская интеллигенция взялась, конечно же, от самого народа. И только простые народные хождения к святым местам и сектантские искания заменило хождением в народ и в люди, исканием идейным в области культуры, хождением к местам культурных достижений человечества. Ленин всю эту творческую тревогу интеллигенции народа воплощал в себе. В нем собрались все начала и все концы исканий и зарождения, но он единственный из всех сказал: «Довольно исканий и хождений, давайте делом займемся». И всю скопленную тревогу превратил в дело. В голову приходит мысль о том, что Толстой своим непротивлением все подготовил к тому, чтобы кто-то пришел и одним решительным ударом, как Ленин, рассек Гордиев узел русского народного непротивления. Входя в колею жизни, слабеющие люди и народы, падающие, получают веру в инертность человеческой природы и убеждают себя в этом ссылками из истории на суету-сует Соломона. Нужен приход молодых народов, чтобы загорелась вера в небывалое. Не бывает? А мы попробуем. Мне кажется, что если принципы нашего времени свести в единство, то желанный свет нашего времени — это радость матери в первый момент после освобождения от мук рождения, как будто свет только сейчас и начинается. Это и есть жизнерадостность. Я думаю, что вот такого рода жизнерадостность и есть основная черта нашего русского народа – радость рождения. И очень может быть, что эта жизнерадостность внутренняя народа стоит к его страданиям в том же отношении, как радость матери к перенесенным мукам. А ребенок, рождаясь, тоже кричит и смолкает, только встречаясь с грудью матери. Мы знаем, что чувствует рождающая мать, но мы ничего не можем знать, что чувствует рождаемый. Итак, коммунисты – это акушеры, призванные к операции при тяжелых родах. Россия – это мать рождающая, а я – рождаемая. Что это, символ? Да, но это не символ символического искусства, а символ веры русского человека. Сущность материнства – это концентрация материи в себе, все на пользу. На этом зиждется мораль коммунизма, вернее, мораль рождения, возникновения. Материализм есть дело твоего отношения ко всему телу человечества, как к своему собственному. Человек, умирая, какое-то слово сказал. И умер человек, и то слово его было услышано. И с этим словом стал жить другой человек из года в год, вспоминая его и к смыслу его прибавляя свой новый смысл. И когда состарился этот человек, то, умирая, сказал это слово полное смысла, и третий человек услышал это слово и стал жить по этому слову, наполняя его новым смыслом. Вот и я пришел к этому слову и начал жить им, как будто только родился с ним. Слово этого я не назову, пока не наполню его своим смыслом. Правда — это общая совесть людей, а вымысел — это за что я стою. Это новое, небывалое. Вы думаете о правде как о неподвижной скале или как о корове молочной? Живая правда живет и пробивает, как все живое себе путь, как весенний зеленый росток среди хлама. Дон Кихот вбил себе правду в голову, как гвоздь, а правда, как зеленый росток среди весеннего хлама. Страшно смотреть, какая борьба. А пройдет время, и все станет зеленым. Правда победит, и наступит век правды. Слово «правда» делается всеми человеческими и нечеловеческими правдами и неправдами, а не тобой одним. Нечего загадывать, выкладывать кирпичные домики будущего. Будущее само себе позаботится. Надо чувствовать и ловить в себе профеномен нашей русской нравственной жизни. И я думаю, что его можно назвать «это друг». В этом все. Только друг. И тем самым определяется и недруг. Друг наш придет не за страх о своем роду племени, а по решению нашей совести. Не за страх придет, а за совесть. Слово не рождается, а образуется в деле из маленьких слов. Подай, помоги, передай. И так образуясь, слово венчает в конце всякое дело, полезное для рода человеческого, и открывает нам смысл вещей, из-за чего на свете все делается. Правда истинная. А разве есть еще какая-нибудь правда? А как же? Вот гуси на перелете летят. Одни машут крыльями, а другие дают направление. Га-га. Вот это га-га у гусей, и есть их правда гусиная. А у человека своя правда, единственная правда, истинная. Летит вперед, и путь нам указывает человеческий. Ты думаешь, правда складывается и лежит кладом. Кто нашел клад, богат и перешагнул? Нет, истинная правда не лежит, а летит. Чувствую всем народным своим существом, что когда-то где-то в нашей стране родилось или пришло небывалое слово, и мы теперь перешли от слова к делу жизни, и поэты наши должны дать не поэзию слова, как раньше, а поэзию дела. Правда любит селиться в деле. Не всякое дело есть правда. Но правда живет всегда в деле. И если даже явится правда в красоте, то такая красота всегда бывает действенной.